закусочные цеха. Ха-ха. «Я хоть временами и ненавижу этого Искина», — улыбался командир. «Но сейчас вот прямо искренне рад, что мы его активировали». «Все, за работу. Юмика, как Лия придет на прием пищи?» «Есть», — более бодро ответила она. Глава 12. «Разведчики», — нахмурилась Лия, когда присматривалась к области леса через бинокль. «Расстояние около 10 километров. Видно в инфракрасном диапазоне. Идут параллельно нам, если так можно сказать. Не приближаются, но и не отдаляются». «Прочесывают лес?» — уточнил Ярев, который помогал Рену заниматься подвеской. Иногда он просил помощь, поддержать тот или иной элемент. «Выглядит похожим именно на это», — неуверенно бормотала девушка. «Но нет воздушных разведчиков. Но они смогли выследить нас плюс-минус. Вот только почему они думают, что если мы несколько раз прятались в лесу, то и на этот раз будем прятаться в лесу?» «Может, потому что они сами могут жить только в воде?» — усмехнулась Юмика, которая выскочила наружу и затащила в помещение радиоретранслятор, сменив у него сразу антенну со штыревой на направленную, с довольно широким углом направленности и большей дальностью по сравнению со штыревой. «Скорее всего, так и есть», — кивнула Лия. «Свои условия выживания накладывают определенный отпечаток на восприятие. Это мы на Земле привыкли, что человек приспособился настолько, что может строить города как на Земле, так и на воде, а если захочет, то и под водой. И засады можно ждать тоже откуда угодно». «Огонь пока не открывать», — с натугой говорил Ярый, явно что-то удерживая. «Не нужно давать противнику понять, где мы находимся. Но на всякий случай, Джон, займи оборонительную позицию». «Уже на ней», — отрапортовал он, включив на миг подсветку своей огромной брони, давая себе знать, после чего опять выключил, скрывшись в тенях пещеры. «Вижу все отлично. Враг сунется. Превращу в решето». Прошла примерно половина дня, светило только-только перевалило через зенит, а работы активно кипели. Вот только из-за близости противника все шумные работы пришлось приостановить, так как был шанс, что они смогут вычислить направление пункта временной дислокации по звуку. Борис из-за этого ругался, но металла добыть он успел достаточное количество, из-за чего приступил к изготовлению необходимых в данный момент деталей. В первую очередь стояла задача по укреплению подвески, а туда должно уйти много всего. Ибо от выживаемости техники, не только людей, зависело достаточно много всего. Андрес же продолжал проводить техобслуживание вычислительных центров искусственных интеллектов. Пару раз даже пришлось отключать Андрея, из-за чего отряд становился частично слеп и глух. Но больше 10 минут такие отключения не длились, из-за чего риски были минимальны. По крайней мере, оставалась еще Лия, которая в такие моменты выкручивала все функции своего импланта на полную. «Сменили направление. Идут в нашу сторону», — чуть сжав кулаки, проговорила Лия. «Неровно, но плюс-минус поняли. Видимо, чьи-то следы в лесу нашли. У нас никто не спускался туда?» «Пока никто не ходил», — ответил 11-й, выбравшись из-под машины. «Все тут. Если выходили, то на непродолжительное время. Следов тоже нет снаружи. Порода довольно твердая, а утренний легкий дождик скрыл их окончательно». «Значит, просто увидели пещеру и готовятся разведать ее», — прикусила нижнюю губу девушка. «Что делаем? Сидим? Или сворачиваемся и уезжаем?» «Машины стоят за естественными преградами. Вход усилен минно-взрывными, которые у нас остались. Оружия у нас против пехоты полно, а их техника куда более тяжелая и медленная по сравнению с нашей, сюда просто не проедет. Так что сидим и ждем. Встретим, отобьемся и будем сворачиваться тогда». «Все в оборону?» — тут же уточнил Рен, в голосе которого слышалась усталость. «Или работы продолжаются?» «Рен и Андрес продолжают работать», — недолго думая ответил командир. «Остальные в случае необходимости занимаем оборонительные рубежи. Как Андрей полностью придет в себя, пускай по имеющейся у него информации строит маршрут, максимально скрытный. Меньше открытых зон, больше в тени. Но вы поняли. «Я ему передам», — ответила Элеонора. «Он начинал разведку самой пещеры силами одного или двух беспилотников. Судя по тому, что я от него получила, то самый идеальный план — потеряться там среди огромного количества пещер. Но мы не знаем, какие монстры могут там скрываться». «Поддерживаю решение Элеоноры», — впервые за все время подал нормальный голос Николай. «Нам нужно, наоборот, сейчас меньше привлекать внимание, меньше конфликтовать. Для нанесения удара нет необходимой подготовки, а для бесконечных налетов – запаса вооружения. Предлагаю разведать маршрут внутри пещер дальше. Судя по движению ветра, проход где-то должен быть. Свой план передал Элеоноре, чтобы она также его для корректировки передала Андресу». Противник людей не обладал большой скоростью передвижения. Они не обладали большой скоростью, единственное их преимущество – высокой скорости размножения. Если был уничтожен единственный репродуктивный центр, то злость инопланетян понятна. Тем временем они все приближались. За 20 минут преодолели около 2 километров в лесу. Все пришли к выводу, что они идут пешком, причем медленно, внимательно смотря по сторонам. Ждать их придется долго, это поняли все, из-за чего была дана команда на начало свертывания, перевода всех систем в радиорежим. Анна и Юмика тут же приступили к свертыванию кабельной сети. Джон был готов рвануть им на помощь, но ему было приказано остаться. Ярев был на самой ближней к выходу линии обороны, ожидая врага. Только Лия лежала у самого выхода и была готова в любой момент рвануть назад. Она продолжала следить, докладывала о любых изменениях. Еще через 20 минут все провода между первой и второй машиной были свернуты. Связь была проверена, и группа свертывания приступила к сборке кабельной сети между второй и третьей. Противник за это время приблизился еще на несколько километров, чуть больше 3, из-за чего можно было уверенно говорить, что он шел ровно к убежищу группы. «Они нас сопровождали, видимо», — хмурился Джон. «Противник следил за нами. Вот только как мы не заметили их дрона? На каком расстоянии от нас он находился?» «Видимо, на большом», — дернул плечами командир. «Но они нас сюда вели, факт. Вот только думали, что мы спрячемся в лесу, а в итоге мы выбрали чуточку иную точку. Но с Николаем я согласен. Лучше отступать. Можно им тут сюрпризы оставить, тем самым завалив этот вход в пещеру». «Тогда я начинаю этим заниматься», — с легким облегчением проговорила девушка. «Пускай мы себе перекроем единственный выход из пещеры, но хотя бы не позволим противнику на нас напасть. Ну а модификации нам необходимо завершить, как по мне, иначе нас просто уничтожат». Еще 20 минут. Противник был опасно близко. Можно было смело открывать по нему огонь из чего-то дальнобойного. Можно было отправить несколько штурмовиков со сбросами. Но их не трогали. Опасно. Враг идет к людям, не зная, что они могут действительно там находиться. Стоит на них напасть, часть карт будет раскрыта. Когда заряды были переставлены, вся группа рванула в машины. Рен, когда доделал модернизацию подвески у первой машины, тут же дал об этом знать, из-за чего группа была готова к маршу. Даже проверки все были уже проведены, оставалось только начать двигаться. Поэтому все снялись со своих оборонительных точек и рванули назад. Машины двинулись незамедлительно, медленно, но верно углубляясь внутрь горной породы, постепенно спускаясь, судя по данным датчиков. Скорости большие не развить, но и той, с которой они двигались, было достаточно, чтобы удалиться на 5 километров, пока враг поднимается. Все внимательно следили за датчиками сейсмической активности. Взрыв в пещере легко почувствовать, вибрации по камню расползаются куда быстрее, чем в воздухе. Но прошло еще 20 минут, взрыва не было. Прошло еще 10 минут, все еще ничего не менялось, а машинам пришлось встать, так как нужно было расширить проход. Образовался естественный завал. Третья машина выдвинулась вперед, чтобы сделать это. «Какого хрена?» — возмущался до сих пор сосредоточенный на работах Андрес. «Уже должен был прогреметь взрыв». «Или эти особи поумнели и решили не...» И тут стены содрогнулись от нескольких волн взрывов, а звук дошел уже после, ослабленный, но многократно повторяющийся за счет отражений. Но даже этого хватило, чтобы на несколько мгновений ослепить звуковые датчики в машинах. «Ладно, я, видимо, слишком много хорошего о нашем противнике надумал», — хмыкнул программист. «Они просто неисправимые придурки. Словно мы с младенцами какими-то воюем, они высокоразвитой цивилизацией. И это странно. Не сходится одно с другим. Словно им дали технологии и сюда отправили». «А тебе какая разница-то?» — с легким раздражением уточнила Юмика. «Враг есть враг. Этого не изменить. Варвары это, которому дали пушку, свои ли технологии у них, не суть важно. У них оружие, и оно направлено на нас. И эту проблему нужно решать. А кто на самом деле кукловод, пускай решают наши кукловоды, которые, дергая ниточки, отправили нас сюда». «Сейчас я согласен с ней», — немного задумчиво проговорил Ярев. «У нас есть свой враг. За нами тактика, стратегия. У нас есть те, кому ею заниматься. Так что продолжаем работать, как спланировали. Еще давайте радоваться, что пока нас никто не торопит, и у нас еще есть запас времени на выполнение нашей миссии. Напоминаю, выживание в ближайшие 15 дней на первом месте. Когда наберем силы, вот тогда можно действовать более агрессивно. Все, тишина». На всякий случай, по приказу командира и по совету Николая, одному из тех, что он передал Элеоноре, был отправлен беспилотник. Он должен был проверить, достаточно ли завален проход в пещеру. Если нет, то требовалось вернуться и завершить начатое. Если да, то просто продолжить маршрут. Врагу нужно было дать понять, что ему до людей не добраться. Пускай он тратит время на поиск других маршрутов и разбор завала. За это время семеро могли завершить подготовку и приступить к более активным действиям. В итоге тылы оказались достаточно надежно прикрыты. Да, через полости промеж камней и валунов просачивался воздух, но прямых лучей светила уже не было. Проход был завален достаточно. Из-за этого, когда проход был освобожден, группа двинулась дальше. Больше 10 часов марша на различных скоростях. Никто уже не понимал, где они находятся и на какой высоте. Только время от времени в различные карманы улетали дроны, чтобы проверить, что там тупики, после этого возвращались назад. Когда был найден достаточно большой карман, в котором было полно собственной растительности, фотолюминесцентной, группа начала развертывание базы. Никаких паров, газов, отравляющих веществ после анализа воздуха не наблюдалось, из-за чего все могли спокойно работать без шлемов. Воздух в этот карман поступал сразу с нескольких направлений. В итоге все могли планомерно заниматься своими делами, не беспокоясь насчет удушья. «Тут есть ручей!» — крикнул Юмика, когда удалилась достаточно далеко. «Он-то и дает жизнь всем растениям и жукам тут. Судя по его форме, раньше это был не просто ручей, а полноценная река. Много-много сотен лет назад». «Думаешь, эта река себе подточила такой широкий проход?» — уточнил по рации командир, который помогал в развертывании кабельной сети. «Уверена!» — ответила девушка. Поэтому стены лишний раз тут не трогать. Мало ли где сейчас может проходить эта река, если она проходит до сих пор. А ведь что-то мне подсказывает, что тут она идет где-то. Влажность достаточно высокая для помещения с такими сильными воздушными потоками внутри». «Это что, мне бурить теперь нельзя?» — возмутился Борис. «До того, как мы проведем анализ, нежелательно», — спокойно ответила ему Элеонора. «Когда определим, где может находиться карман с водой, а где нет, то можешь заниматься. А пока добывай только то, что снаружи. Как показывают датчики, тебе только этого металла хватит на все, что задумано. И даже больше». «Я смогу сделать больше камикадзе. Ага-ага», — самодовольно проговорил Борис, после чего в эфире настала тишина. Работ больше никаких не планировалось, из-за чего все отправились на ужин. Обед из-за марша был пропущен, так что все хотели достаточно сильно есть. А после ужина все отправились спать. Оборонительная сеть была развернута, все были готовы к возможному нападению кого угодно. Все проснулись вовремя, но полумрак пещеры давил на людей. Они не понимали, где находятся, не понимали, что происходит. Поэтому снова приступили к практике утренних разминок, после которой у ручья умылись, после чего приступили к делам. До завтрака нужно было укрепить некоторые направления для обороны. Всего в кармане было 7 ходов, учитывая тот, который находился практически в самой верхней части свода пещеры. Все 6 наземных были взяты под прицел наспех выставленным оружием, но в случае достаточно крупного нападения, а твари тут могут обитать разные, их точно не хватит. Да, сейчас будут помогать орудия машин, но следовало развернуться по максимуму, выставить все, что только было возможно. В итоге после завтрака работы продолжились. На этот раз практически каждый приступил к добыче различных материалов. Кто-то собирал грибы, которые проверяла Анна, кто-то мох, кто-то металл, кто-то просто камень. Вместе с этим под руководством Лии и под управлением Андреса все разведывательные дроны разлетелись по разным направлениям. Дронов стало больше. Пока совершался марш по просьбе Андрея, Борис изготовил еще парочку. Каркас был более тяжелым, не пластик, и его инопланетные аналоги – облегченный металл. Энергии тратилось больше, из-за чего итоговая эффективность падала. Но даже так внутри пещеры хватало за глаза. Под вечер группа собралась, чтобы проверить все, что успели сделать, а также скорректировать планы относительно текущей ситуации. У всех настроения не было. Лица кислые, уставшие, организмы у них сходили с ума из-за постоянного полумрака. Поэтому, когда нюансы были уточнены, задачи и скином на ночь поставлены, Ярев сделал предложение. «Может, развернуть сеть освещения?» – посмотрел он по сторонам. «Столбы от маскировки можем использовать для протягивания проводки, да и для самого света тоже. Ночью будем выключать, даже можем регулировать интенсивность, чтобы цикл дня и ночи поддерживать». «Предложение на самом деле дельное», – кивнула Анна. «Уже сейчас нагрузка на области мозга, которые отвечают за обработку визуальной информации, повышена. Прогнозы на постоянные головные боли, плюс психика, плюс дезориентация из-за непривычных условий. В общем, с медицинской точки зрения освещение нужно». «Так пока никто ни на что не жаловался», – пожал плечами Андрес, который тут же потер глаза. «А вот спать хочется». «И это пока», – хмыкнула Анна. «Обычно последствия от незначительных отклонений имеют накопительный эффект. А для нас вся эта планета – сплошное отклонение. К чему-то мы привыкли, а что-то до сих пор негативно на нас влияет. Например, я вам постоянно витамины подкладываю в еду, чтобы поддерживать баланс. Отклонение вообще у всех, но тут может и из-за облучения такое быть». «Короче, свету быть», – кивнул командир. «Еще у кого какие предложения? Или расходимся?» «Побольше отдыхать», — устало проговорил Рен. «Честно, я не понимаю, куда мы постоянно летим. Особенно сейчас. Враг за нами не гонится, мы нашли идеальное укрытие, в котором сможем спокойно существовать. Но нет, и тут куда-то спешим, когда нужно остановиться и просто посмотреть по сторонам, оценить, чего мы достигли». «И все же этот парень умеет говорить большим.